Пролог. Киберпространство безгранично. Раньше, в далекую эпоху, когда человечество еще не перешагнуло границ Солнечной системы, подобный постулат можно было оспорить. При всем многообразии компьютерная сеть планеты Земля все же имела определенные физические рамки, но уже тогда проявлялось главное свойство виртуальной реальности. Отключившись от компьютерных мощностей, человек еще некоторое время продолжал в своих мыслях жить впечатлениями искусственно созданных вселенных. Он уносил с собой частицу нереального, осознавая ее как новое впечатление. Так день за днем, год за годом, в ритме стремительного развития телекоммуникационных и компьютерных технологий формировалась новая среда, которую позже назовут единым информационным полем цивилизации. Вселенная, где обитает не тело, но разум. Впрочем, пути развития человечества определялись не только успехами в области кибернетики. После открытия феномена гиперсферы наступила эпоха Великого Исхода, когда сотни колониальных транспортов покидали Солнечную систему, унося людей к далеким неведомым звездам. Это случилось в 23 веке, а спустя 400 лет грянула Первая Галактическая война. Вехи истории. Они неразрывно связаны с дальнейшим, зачастую взрывообразным развитием кибернетических технологий. Космос предъявил к людям жесточайшие требования в виде тысяч новых угроз. Но самым мощным импульсом для развития высоких технологий послужила война. Полувековое противостояние Земного Альянса и колоний заставило обе противоборствующие стороны стремительно развивать не только тяжелую промышленность, но и наукоемкие производства, создавая все новые, более изощренные и совершенные виды машин, разрабатывать и внедрять средства межзвездной связи, функционирующие на основе гиперпространственных передатчиков, получивших название «станции гиперсферной частоты», сокращенно ГЧ. Война, как крайняя форма человеческих взаимоотношений, ужасна, но многолика. С одной стороны, она сеет смерть, горе и ненависть, с другой – является недюжинным двигателем прогресса. Конфликт Земли и колоний дал человечеству не только межзвездную связь. В период с 2609 по 2659 год были разработаны первые безопасные импланты, соединяющий мозг человека с компьютером. А сами кибернетические системы в условиях непрекращающейся ни на миг борьбы умов были доведены до той степени самодостаточности, быстродействия и надежности, когда отдельно взятые машины или компьютерные комплексы могли годами исполнять свои функции в режиме жесткой автономии. Именно война породила мысли-сканер Джедиана Ланги и печально знаменитые кристалломодули «Одиночек», которые содержали на своих носителях не только боевые программы для управления сложнейшими серф-машинами, но и частицу человеческого разума. Искусственный интеллект «Одиночек» посредством прямого нейросенсорного контакта перенимал уникальный опыт пилотов и пользовался им, не только воспроизводя, но и совершенствуя несвойственные для машин тактические приемы. К концу Первой Галактической баланс между людьми и машинами давно перешагнул за грань фола. Казалось, что кибернетические системы довершат начатый людьми процесс взаимного истребления и останутся единственными победителями. Этого, к счастью, не произошло. Падение Земли поставило точку в полувековом противостоянии, а спустя столетия на базе Союза Свободных Колоний была создана первая конфедерация Солнц, объединившая десятки человеческих миров. Начался новый созидательный виток истории, в течение которого созданная во время войны технологическая база приобрела иную направленность. Станции гиперсферной частоты успешно связали между собой освоенные системы, удаленные на десятки, а иногда и на сотни световых лет друг от друга, создав единое информационное пространство, доступное для всего человечества. Сеть Интерстара путала звезды, дав людям возможность вновь почувствовать себя единой цивилизацией. Технологии имплантации к тому времени уже распространились повсеместно. Без выхода в виртуальную среду ни один человек не мог более или менее эффективно работать. По статистике, на каждого гражданина конфедерации приходилось более 1000 сложнейших кибернетических систем, прочно внедренных в быт и производство. Контактировать с ними приходилось ежеминутно, поэтому стандартные импланты для прямого нейросенсорного обмена данными между человеческим мозгом и машинами вживлялись каждому новорожденному в первые дни жизни младенца. Люди, зачастую не отдавая себе отчета в глобальности происходящих на их глазах процессов, шагнули на следующую ступень эволюционного развития. Теперь разум индивида, не ограниченный межзвездными расстояниями, многократно усиленный за счет вычислительной мощности контактирующих с ним машин, получил, наконец, возможность к реализации всех заложенных в него природой потенций. Однако процесс сближения человека и компьютера, взаимопроникновения биологической и кибернетической составляющей оказался растянут на столетия. Все вершилось плавно, проходя на уровне обыденности без острого осознания революционной глобальности перемен. В этом таилась серьезная опасность. Безусловно, большинство граждан Конфедерации Солнц, используя киберпространство для работы или отдыха, вели обычную повседневную жизнь, воспринимаемую как данность. Однако потенциальные возможности человеческо-машинных комплексов несли не только информационный комфорт. Они открывали миллионы новых возможностей, создавали идеальные условия для глубочайших научных исследований, которые теперь мог выполнить одиночка. Главное, чтобы он осознавал, какую власть над материальным миром получил человек. Казалось, этого не понимают даже в Совете Безопасности миров. Тяжкое наследие галактической войны продолжало давлеть над рассудком власть придержащих. Такой однобокий подход невольно сконцентрировал всю систему запретов и сдерживания в мире материальном, оставив необъятное и фактически автономное киберпространство без надлежащего контроля. В послевоенный период человечество начало бурное освоение новых планетных систем, и уже третья волна экспансии выплеснулась за пределы обитаемого космоса. Появились сотни новых колоний, которые в первую очередь старались обеспечить себя станцией ГЧ, следовательно, включались в сеть Интерстар, без связи с которой уже не мыслилась неэффективная гиперсферная навигация, неуспешное развитие молодых колоний. Именно там, на окраине освоенного космоса, сконцентрировался пестрый конгломерат из ученых, авантюристов, молодых представителей бизнеса, которые в большинстве являлись одиночками, далекими от размеренного планомерного быта. Они жаждали многого, и единое информационное поле давало им возможность к самореализации. Так возник феномен Зороастры – планеты, где группа ученых-генетиков переподчинила своим целям биосферу дикого, враждебного мира путем генной инженерии, создав из его исконных обитателей послушных биологических роботов. Там же, на окраине, в послевоенный период по воле одного человека была организована и начала свою деятельность корпорация «Галактические киберсистемы», быстро наполнившая рынок робототехники дешевой продукцией сомнительного этического толка. Существовали еще сотни примеров, когда люди, используя свои новые возможности и единую информационную инфраструктуру сети Интерстар, совершали уникальные открытия или воплощали проекты, которые раньше были по силам разве что целым научно-исследовательским институтам наиболее развитых планет. Рынок робототехники постоянно пополнялся сотнями новых совершенно непохожих друг на друга образчиков кибернетических систем. Появились первые биороботы, созданные на основе клонов человека, и это, наконец, послужило тревожным сигналом. Ни силовые структуры Конфедерации Солнц, ни юридические санкции Совета Безопасности уже не могли дать эффективных результатов. Процесс развития новых технологий вошел в неуправляемую фазу, когда выяснилось, что власть человека над законами природы давно перешагнула черту разумной дозволенности и насущной необходимости. Некоторые технологии, напрямую связанные с кибернетикой, оказались во много раз опаснее, чем аннигиляционная установка «Свет» – самое разрушительное оружие минувшей галактической войны. Закон о правах разумных существ, обязательное лицензирование всех новых разработок, печально знаменитый разгром Зороастры, падение корпорации «Галактические киберсистемы», ограничение на количество нейромодулей и имплантов, которыми может обладать индивид, все явилось мерами оправданными, но запоздалыми. Они навели относительный порядок на рынке робототехники, установили допустимый уровень киборгизации человека, но само киберпространство осталось прежним, необъятным, доступным и анонимным. Его не посмели тронуть. Слишком важную роль играла сеть Интерстар в единении человеческих миров. Люди по-прежнему продолжали осваивать новые солнечные системы. Экспансия вплотную подошла к рукаву пустоты, пространству без звезд, где некогда обитали разумные расы древнего космоса, частично уничтоженные, а частично вытесненные в неизвестном направлении миграция загадочных предтеч, представителей малоизученной космической формы простейших живых существ. На некоторое время галактическое сообщество отвлек от животрепещущих внутренних проблем поток таинственных открытий и загадочных артефактов, хлынувший на рынки из смертельно опасных пространств рукава пустоты. Постепенно, год от года, перед взором потрясенного человечества раскрывались подробности трагедии 3-миллионнолетней давности, которая, как казалось, полностью уничтожила 3 древние расы, оставив после себя полной опасности и артефактов рукав пустоты. Люди не предполагали, что в глубинах рукава сокрыто от посторонних глаз шаровое скопление звезд, где порабощенные хараминами, исконными хозяевами скопления, до сих пор обитают 2 древние расы – инсекты и логриане, а за людьми вот уже более полувека наблюдают внимательные глаза голубокожих гуманоидов. Сейчас все вышеперечисленное уже принадлежит новейшей истории. После атаки хараминов на центральный узел сети Интерстар, человечество, вмиг утратившее межзвездную связь, заглянуло в глаза информационному вакууму, который для сообщества сотен миров означал медленную деградацию. Столкновение с хараминами получило название «семидневной войны», в результате которой было заново открыто шаровое скопление звезд, а центральный узел сети Интерстар восстановлен на базе древней сверхмашины Лагриан, так называемого Логриса. Теперь информационные потоки человеческой сети текли по периферии виртуальных вселенных, где обитали разумы древних существ. С шарового скопления сняли вуаль забвения, которую обеспечивали искривляющие метрику пространства устройства, а в новую, возрожденную конфедерацию Солнц вошли 2 ксеноморфные расы. Такова краткая предыстория современного киберпространства, которое в реальности объединяет 2 компьютерные сети – человеческий Интерстар и древний Логрис. Мы по-прежнему безудержно движемся вперед, не замечая того, что в границах освоенного космоса, словно копируя печально знаменитый рукав пустоты, после нас остаются самые настоящие артефакты, обломки разгромленных корпоративных оплотов, кладбища кораблей времен Первой Галактической, неудавшиеся колонии, и везде, где ступала нога человека, теплится порой, не заявляя о своем существовании, искусственно созданная жизнь. Машины, способные ждать веками, тысячелетиями, пока кто-нибудь вспомнит о них, или они сами пройдут собственный путь развития и заявят о себе. Это похоже на движение по краю пропасти. Мы уже не можем остановить экспансию. Человечество разрослось, обрело многообразие, видоизменяясь под воздействием биосфер различных планет. И единственное, что осталось у нас общего – это единое информационное поле, киберпространство, границ которого после слияния с древним Логрисом теперь уже не сможет очертить никто. Мы, по сути, давно живем в 2 параллельных вселенных, каждая из которых имеет свои законы. С одной стороны, это мир физический, который принято обозначать термином «реал», а с другой – фантомное пространство, виртуалка, в контакте с которой неизбежно ежеминутно находятся разумы миллиардов людей. 2 вселенных, 2 жизни, 2 образа мышления, 2 возможности реализовать себя. Каждый выбирает свой путь, самостоятельно балансируя на грани или срываясь в пропасть. И последнее, но главное, о чем стоит упомянуть. Какие бы замысловатые формы ни принимало развитие отдельных человеческих анклавов, мы по-прежнему остаемся людьми. Нами, в отличие от машин, управляет не только рассудок, но и чувства. Мы разные, и каждый, либо отдаваясь бурному течению страстей и желаний, либо обуздывая их, создает свою неповторимую линию судьбы. Эти тонкие животрепещущие линии могут показаться ничтожными, ничего не значащими в общем потоке исторических событий, но порой, сплетаясь воедино, несколько человеческих судеб способны, если не изменить ход истории, то написать ее яркие страницы. Древние как мир чувства по-прежнему движут нашими поступками, но опираясь на современный уровень знаний и технические возможности, эти порывы, простые и понятные в своей изначальной сути, могут вести к глобальным последствиям. Любовь и ненависть, нежность и ярость, логика и безрассудство, надменность, жадность, стяжательство и альтруизм. Мы живем этим, но в наших руках уже не корявый сук с заклиненным в навершие осколком кремния и не мотыга, способная превратить бесплодный клочок земли в маленький садик. Мы вооружены знаниями, последними достижениями робототехники. Нам доступен весь обитаемый космос и бесконечные вселенные Интерстара. И когда этой мощью начинают двигать страстные порывы отдельных людей, происходят глобальные события. Какие? Это зависит от нас самих. Уничтожить цветущий мир, вернуть во вселенную ужас или построить хрупкий мост через бездну пространства и времени – мы способны на все, потому что мы люди, самые дерзкие и непредсказуемые существа в доступной осмысленному взору части мироздания.